Так человек повыше ступенькой стоит в развитии, как бы. Значит, расстояние может быть поболее. Ну-ка, еще раз, чего ты там видишь? Сниф как мог описал, хотя описывать особенно было нечего. Подвал какой-то, судя по всему. Там этих подвалов престольный. Слушай, ты серьезно? А что? Это зона, Сниф. Я и не такой от ребят слыхал, кто там был. Так что вполне вероятно, сидит твой братан, в подвале помощи ждет и как-то до тебя пытается достучаться. Ментально типа. «Тогда я поеду к нему», – сказал Сниф решительно. Гном помолчал. «Правильно», – кивнул он. «Бери билет, а я пока пошел за водкой». Ильич сидел за столом под портретом президента и грыз карандаш. Дурную привычку генерала знали все и давно. Утром секретарь ставил на стол целый стаканчик этих карандашей, чтобы к вечеру вынести урну с их погрызенными бренными останками. Еще рядом с президентом висел портретик Сталина. Поменьше раза два, но такой же угрожающий. Пару раз к Ильичу прикапывались высшие чины, но он отбивался, мотивируя тем, что нет никаких инструкций, где было бы сказано, что портрет Сталина вешать нельзя. Высшие умолкали с учетом показателей вверенного Ильичу ведомства. Черт с ним, пусть вешает, кого заблагорассудится, лишь бы тоннели исправно чистил. «Что случилось?» – без обиняков спросил Ильич, складывая вдвое листок заявления. «Да ничего, товарищ генерал, в отпуск вот собрался. За 3 года накопилось, пора и развеяться. Даже билет уже прикупил. Ты мне это брось, вижу, ведь по роже, случилось». Сниф вздохнул, рассказал Ильичу все без утайки. Генерал слушал внимательно, похрустывая карандашом. Бросил его в урну. «Понятно», – сказал он. «Что ж, про зону всякое рассказывали, про ту, и про ту, и про эту». «Хотя не лез бы ты туда, капитан. Расскажи все этому Лепешко, он должен соображать. На месте и расскажу. А все равно в отпуск собирался, какая разница. Тем более туда тоже туристы ездят. Издалека посмотреть на бывшую столицу». «Туристы», – с сомнением сказал генерал, вынимая из стаканчика очередную жертву. «Хорошо. Будет тебе отпуск, будут отпускные, материальная помощь. Ты учти, там никто ничего бесплатно не делает. Я представляю, Антон Ильич, машину продам». «Машину? Хорошо, капитан, удачи тебе. Возвращайся с братом».